Мэри пару раз была в папиной лаборатории и видела, что он делал то же самое, но та комната была солнечная и убранная, пахла полировкой и чистыми химикатами. Здесь запах был странный, затхлый и неприятный, как в комнате, которая слишком долго стояла с запертыми дверями и ставнями. Голос мадам тихо доносился из противоположного конца комнаты. Жидкости кипели и булькали, мыши скреблись и пищали в клетке. Печь ревела, большие часы тикали слегка неравномерно. Большая гиря была выполнена в форме мыши. Маятник качался туда-сюда, туда-сюда. Тик-так, тик-так. Раз-два. 2, 3, 4 мыши прыгнули на гири. Одна мышка умерла, а другая ожила. Мэри потрясла головой, чтобы проснуться. Она видела через высоко расположенные окна, что дневной свет быстро исчезает. На часах было 5:50. Скоро ли кончится занятие? Бабушка Шарлотта и мисс Марджи Бэнкс вернутся домой через полчаса, и Мэри должна успеть раньше них, иначе ей начнут задавать вопросы, на которые ей трудновато будет найти ответ. Мэри решила подождать мадам до 6:00, а затем твердо сказать, что ей пора идти. На учительском столе лежала стопка бумаг, прижатая стеклянным пресс-папье в форме лягушки. Свет горелок отражался в ней так, что Мэри казалось, что та глядит на нее зелеными, сделанными из драгоценных камней, глазами. Рядом было перо, старомодное перо для письма, серое гусиное перо, воткнутое в оловянную чернильницу. Там же лежала линейка, на которой были нанесены похожие на паутину буквы, которые могли быть греческими, арабскими или просто паучьей вязью. Еще там был кубик со странными значками на гранях и треугольник, сделанный из блестящей меди с выгравированной на нем русалкой. Сначала она глядела на бумаги равнодушно, потом заинтересовалась, увидев, что на них нарисованы разные животные. Она сняла стеклянную лягушку со стопки бумаг и стала их разглядывать. Это точно были животные, но она никогда не видала таких. Одно ей показалось сначала похожим на белку, но у него были только две лапы и тонкий крысиный хвост. Рядом была птичка без перьев, даже на крыльях. Еще один был как ежик, только без носа и глаз, вроде морского ежа на ножках. Это было как с детскими стишками. Каждый из них начинался правильно, а затем внезапно делался каким-то не таким. Мэри рисунки страшно не понравились. Она засунула их назад под стеклянную лягушку и посмотрела на часы. 5 минут прошло. Мадам Мамблхук все еще разговаривала, но работа уже кончилась. Один из учеников выключил пламя под кипящей колбой, другой отправился к мойке, чтобы помыть какие-то приборы. Молодой человек с микроскопом бросил свою работу, подошел к столу, за которым сидела Мэри, и поставил книгу на полку позади нее. Потом он вышел, и другие ученики последовали за ними. Мэри поглядела на книгу, она называлась просто «Заметки», что ей не показалось интересным, а толстая коричневая книга рядом называлась «Видоизменения» и была написана кем-то по имени Дустер Звирал. Мэри решила не читать ее. Следующая книга была более многообещающей, в мягкой темно-красной обложке, с красивым котом, который был вытеснен золотом на корешке переплета. Выглядела она очень старой. Мэри сняла ее с полки и начала изучать под крышкой стола. На обложке тоже была кошка, а название книги шло вокруг нее, как надпись на монете. Заголовок был написан странными, не совсем понятными буквами «Великие заклинания». Мэри открыла книгу. Страницы внутри были плотные и шершавые, похожие на кожу, с неровно обрезанными краями. На титульном листе было написано крупным размашистым почерком. Мэри была удивлена, что это рука мадам Мамблхук. Только для старшекурсников брать с собой не разрешается. Однажды Мэри уже видела подобные буквы в одной очень старой книге, по которой учился ее папа. Так вот, что они значат. Она снова взглянула на обложку. Да, теперь понятно. Книга называется «Великие заклинания». Она открыла первую страницу. Текст был напечатан необычными старинными буквами, такими же, какие она видела в книге у папы. То там, то тут были графики, как в учебнике по геометрии, только не совсем такие. Странные узоры из кругов, треугольников и фигур, названий которых она не знала. Потом ее глаза остановились на одном из заголовков. «Как выбрать объект для превращения». «А вот это, — подумала Мэри, — может оказаться полезным, если нам с Тимом понадобится выбираться отсюда». Даже самой себе она не решалась признаться, что ей теперь было как-то не по себе. Тибу тоже было не по себе. Если он, так сказать, притащил ее сюда или подстроил так, чтобы она сюда попала, и так волновался именно из-за этого, почему же он тогда оставался невидимым? Последний ученик собрал свои вещи, Мэри на мгновение задумалась, а потом потихоньку сунула красную книжку в карман. Мадам Мамблхук шла, улыбаясь через всю комнату, ее бриллианты, отражая свет пламени, мерцали зеленым огнем в сгустившихся сумерках. Глава 8. Что мне делать, как мне быть, как мне горе подсобить? «Ну вот, моя дорогая», — сказала мадам Мамблхук, — «на сегодня уроки закончены. Теперь мы пойдем в мой кабинет и запишем твое имя, а потом я дам тебе расписание уроков, и мы будем ждать тебя завтра утром». Мэри поднялась, успокоенная, но тут же ею снова овладел страх. Книга сильно оттягивала карман. Она сунула туда руку, надеясь незаметным движением поставить ее опять на место. Но мадам Мамблхук в этот момент обошла вокруг стола и оказалась прямо перед полкой. Теперь было слишком поздно что-либо предпринимать. «Мои книги, шурша темными одеяниями», — сказала директриса. «Если ты подождешь еще одну минуту, я их запру. Ночью они все хранятся под замком. Я не оставляю их в этой комнате. Уверена, что ты понимаешь, почему, мисс Смит».